Стоп, стоп, вы молодцы. Немного поддался я в конце, чтобы порадовать детишек. Вива ля Виктуар! Воскликнула Полина, и Патрик ее поддержал. Правда, набор чар у вас небольшой, вы меня задавили только потому, что я еще летать не умею хорошо. Немного попенял я им. Ага, оправдывайся теперь, показала блондинка мне язык. А что ты хочешь, мы учимся и с тобой вот тренируемся. Да еще чары нас заставляешь учить, Бука. Зато смотрите, насколько вы сильнее стали. Вам и старшекурсники в подметки не годятся. Да зачем нам эта сила? Мы что, Авроры? Ладно, завтра придете, махнул я рукой, не став продолжать избитую тему. Не хотят, заставлять не буду. Не, завтра я с подругами в Санглер пойду, это ближайшая магическая деревенька, где ученикам с третьего курса разрешают гулять, если есть разрешение родителей. Там есть несколько лавок со школьными принадлежностями, магазинчик с розыгрышами и парочка кафе, одно для детей, другое с более взрослой аудиторией. А ты, обратился я к Патрику, я тоже не могу, прости, у меня завтра тренировка по квиддичу. Мда, и чем им всем этот спорт нравится? Даже волчок не избежал этого увлечения и стал вратарем в смешанной команде «Стрекозы». «Пошли гулять лучше», — предложила Полин. «А то о тебе уже слухи ходят». «Это какие?» — заинтересовался я. «Что ты старый темный маг, который захватил тело ребенка и заставляет его учиться и тренироваться?» «Все, пошли уже». И меня потащили на выход. «Нет, я не спорю, что нужно отдыхать». Но не все время же, раньше мне даже говорить не надо было, мы шли и тренировались, а сейчас они разленились, приходится их тащить, уговаривать. Эх, в последнее время хочется забить на это и дать им жить, как хотят, не нравится им учиться, пусть, тем более что они и так превосходят своих сверстников, может быть в будущем ума наберутся. А пока, я и сам пошел прогуляться, а то голова уже гудит от расчетов еще одного артефакта. На следующий день я был в своем бункере один. Он находился достаточно далеко от Шармбатона, и из-за того, что он находился за скалой, его невозможно было заметить. Сегодня у меня была тренировка йоги, которую я, откровенно говоря, боялся. Я уже научился вселяться в пикси и чувствовать все так, будто она – это я. Благодаря этому я и понял, как лучше обучать ее. Также и деревья, и даже камни не стали для меня препятствием. И вот теперь пришла очередь огня. Я развел небольшой костер, кинул в него летучий порох, включил вентиляцию на максимум и приступил к медитации. Ариэль я не позвал, потому что и в прошлый раз она не смогла мне ничем помочь. Боюсь, пострадает только. Зачем я рискую? Потому что уперся в предел, контроль огня стал расти мизерными темпами. Нет, лет через 40 я достиг бы мастерства, но кто сказал, что у меня есть это время? Я снова ощутил себя огнем, но на этот раз я почувствовал размытую грань. Перейду ее, и потеряю себя. Именно поэтому я начал балансировать будто на лезвии ножа, не теряя чувства своего тела и пытаясь познать дух пламени. Вот, меня снова начало затягивать, и с тяжелыми усилиями я вырвался и обомлел. Хорошо, что я предусмотрительно разделся, потому что вместо маленького костерка горел сплав, горел воздух, и казалось, само пространство искажалось под языками зеленого пламени, но, потеряв подпитку, оно довольно быстро погасло, оставив неглубокий, светящийся белым цветом оплавленный кратер по центру бункера и раскаленный воздух вокруг. Меня начало обжигать, и я снова вошел в медитацию. Теперь я понял, как йоги приобретают свою неуязвимость к физическим явлениям. Они понимают их, закаляются в них. По всей видимости, я должен сейчас представлять собой поджаренный кусок мяса, но нет, я сижу на раскаленном до красна металле, и мне все равно, пусть и мана стала уходить лошадиными дозами. Вот она, йога. С того инцидента я стал лучше понимать, что представляет собой эта загадочная дисциплина. Это не дало резкий скачок в силе, но я перестал быть слепым котенком, который только и знает, что медитирует на все подряд. Я пусть и смутно, но увидел свой будущий путь. Взять только физическое усиление, коэффициент которого рос черепашьими темпами, застряв на четырехкратном. Достаточно было создать для себя невыносимые условия, накинув на себя палочковые чары пандус, которые временно утяжеляют любой предмет, причем накладывать его можно многократно, как тоже энергия, например, и прогресс пошел. Оказалось, что мало понимать себя и окружающих, нужно было еще и подвергать себя экстремальным и довольно рискованным испытаниям. Но, что интересно, ускорился прогресс и в метаморфизме, потому что, стараясь не получить серьезных повреждений, я перестраивал себя еще и при помощи этой дисциплины, причем часто, не всегда это происходило сознательно. Последний матч года по квиддичу 17 апреля 1972 года. Рядом со мной сидели Петя и Патрик, и мы наблюдали, как Бладжер выбил очередного охотника с метлы. Тот кубарем полетел вниз и прямо перед самой землей, замер, после чего мягко упал, отряхнулся и пошел искать свою метлу, будто ничего не случилось. После того, как ты и твоя мама изобрели эти ваши спасательные браслеты, стало совсем неинтересно смотреть. Возмутился данной сцене мой сосед. «Экий ты кровожадный», — ответил я ему. «Зато люди стали меньше страдать». «Согласен», — откликнулся мой волосатый по полнолуниям сосед. «Ты бы знал, сколько людей не успевают спасти, когда они падают с метел. Ладно, переломы рук и ног, они лечатся за считанные минуты, если не секунды. А если шею свернул, а если это случилось вдалеке, на природе, во-во, послушай умного человека», — согласился я. «Хотя смотреть и вправду стало менее интересно, и ты, Брут, эй, ты за меня или за него?» — возмутился я. В это время Пикси написала на листочке: «Я за тебя, вот видишь», — заломил я руки, гладя фику. «Все меня предали, одна ты за меня. Хорош уже, паяц, давай матч смотреть», — сдерживая хохот предложил Петя, и мы продолжили наблюдать за мельтешащими игроками. На этот раз я не тренировался в телекинезе, а с радостью и некой гордостью наблюдал браслеты на руках и метлах каждого из игроков квиддича. Разработка моего защитного артефакта шла довольно медленно, и однажды, увидев, как вниз головой летит игрок, которого еле успела поймать тренер чарами ареста моментум, мне пришла идея создания такого артефакта, который активирует смягчение падения, если игрок падает с метлы. Сказано, сделано, я пошел к Риэль, ей такая идея очень понравилась, и мы перешли к расчетам, экспериментам и исправлению ошибок. Уж не знаю, почему мы снова выбрали браслеты. То ли потому, что наносить на них руны проще, то ли потому, что уже привыкли их делать, но факт остается фактом. В конечном итоге получилось два кольца, одно поменьше, другое побольше. Поменьше надевается на метлу и запитывается от нее, побольше надевается на руку. Действуют они как приемники и передатчики, связанные протеевыми чарами, что исключает их ошибочное подключение к другой метле. Когда между ними оказывается расстояние больше 3 метров, активируется браслет на руке, и человек падает не на землю, а будто на мягкую подушку, не получая повреждений. Первые испытания прошли на моих доппелях, потом на добровольцах, которым мы заплатили, и после череды испытаний, подтвердивших работоспособность артефакта, начали его продавать. И если профессиональная лига пока только присматривалась к покупке наших артефактов, все-таки зрелищность для них часто важнее безопасности игроков, то обеспокоенные родители закупали их сотнями. И ведь даже большая часть детишек не жаловались, ведь если ранее они могли летать только под присмотром взрослых, то сейчас надел браслет и лети. Конечно, были и недовольные, вроде Пети, которые хотят слышать и видеть, как люди превращаются в окровавленные куски мяса и агонизируют от боли. Но мы же не будем их слушать, верно? Вопрос с деньгами меня интересовал мало, хотя доход, особенно поначалу, был очень немалый. Гораздо важнее был опыт создания артефактов и репутация. Никто не удивится, что сын знаменитой женщины, создателя артефактов, который помогал ей их создавать, сам стал артефактором, причем в столь раннем возрасте. Тогда и вопросов будет поменьше, и доверия ко мне побольше. Часть 22. 7 мая 1972 года. Школа Шарм-Батон. Тихой и теплой французской ночью, одна из 3 самых знаменитых и престижных школ была погружена в сон. Спали уставшие ученики, готовящиеся к годовым экзаменам, а кто-то и к выпускным. Спали учителя, которые устают не меньше, а то и больше учеников, пытаясь засунуть в пустые и не желающие наполняться головы учеников знания так, чтобы они не вывалились хотя бы к следующему уроку. Спала на своей созданной под заказ, огромной, 3-метровой в длину и ширину, кровати директор Олимпия Максим, созерцая любовные грезы. Ведь какая женщина не хочет почувствовать себя любимой, тем более женщина с таким большим, во всех смыслах, сердцем. Спали даже вечно неугомонные феи, что без устали пьют нектар и изредка позволяют насладиться своей красотой другим. Разве что изредка был слышен стрекот сверчков. В этой сонной идиллии обители Морфея кралось 2 силуэта, чьи лица и волосы, Даже если бы вокруг был день, были скрыты банданами. Но вокруг царила безлунная ночь, и их коварные передвижения и планы некому было раскрыть. Вот в руках одного из них появляется прутик, который начал выписывать пируэты. Первый взмах, и они перестали издавать какой-либо шум. Второй, и они стали невидимы. Третий, и примятая под их ногами трава выпрямилась, не выдавая их передвижений. Невидимые взмахи продолжались один за другим, и вот, их не сможет учуять ни одна собака. Увидеть любое технологическое устройство, и даже их аура стала незаметной. Невидимые и неслышимые, они все равно были осторожны, не стоит недооценивать постоянно модернизирующиеся охранные системы столь древней и могучей школы, ведь очень многие смельчаки и глупцы погорели на этом. Вот, перед ними появилось первое препятствие. Казалось бы, с виду, обычный подстриженный газон, но нет, это была хват-трава, которая печально знаменита тем, что захватывало вторженцев и не давало им сдвинуться с места. Если же попытаться вырваться из ее хватки, она впрыскивала парализующий яд, не сильно токсичный, но большинству хватало и этого. Остановило ли это загадочные силуэты? Ничуть. Один из них уже давно предполагал подобное и, вытащив из бездонной сумки серебристый порошок, посыпал им траву, отчего та успокоилась и пропустила их, совершенно не пытаясь задержать. Пыльца сонного цветка действовала не только на животных, людей и магов. Дальше было два пути. Попытаться подняться на второй этаж к третьему слева окну, где находилась их невинная цель, или попытаться пройти через двери. Казалось бы, возьми метлу и вот, ты у цели. Но это была ловушка на дурака, мало того, что окна были скрыты сложной иллюзией, и ты никогда не знал, куда попадешь, к злобной комендантше или куда тебе надо. Так еще и сигнализация сработает при попытке взлететь. Можно было бы использовать другие чары, но и тут не все так просто. Пробить зачарованное стекло крайне сложно, и даже если это удастся, сигнализацию никто не отменял. И все, финита ля комедия. Поэтому, путь был один. Вскрыв входную дверь обычной лохоморой, глупый вторженец не знал бы, что таким образом он бы сразу выдал себя. Поэтому второй вторженец вытащил из сумки ключ, который будто менял форму на ходу, и, вставив его в замок, им осталось лишь подождать. Наконец, отмычка перестала дергаться в замочной скважине, и с легко различимым щелчком замок отворился. Дальше, наложив на петли чары, которые не позволят выдать скрипом двух существ, они осторожно вошли внутрь. Первый хотел уже было быстро ринуться вовнутрь, но второй придержал его рукой и покачал головой. Дальше им приходилось избегать контуры ловушек и сигнальных чар. Стоит отдать должное вторженцам, ведь второй будто знал, куда и как наступать, а первый ступал след в след. Иногда им приходилось переносить друг друга левиаса и левикорпусом, иногда прятаться от бдительных патрулей и стараться унять дыхание и сердцебиение, чтобы не выдать себя. Наконец, они вышли к своей цели, и в этот момент первый чуть не совершил фатальную ошибку, смахнув каплю пота с взапревшего лба на пол. В последнюю секунду ее успел поймать второй, осуждающий, качая головой, пеняя на неопытность первого. Тот только извиняюще пожал плечами в ответ. Самое сложное – дверь цели, ведущая в индивидуальную комнату. Такие помещения выделяются только за очки заслуг и только на год. Привилегия, достойная лучших из лучших и потому имеющая лучшую защиту. На вскрытие только магических контуров у опытного знатока чар, первого, ушло около часа. На улице занимался рассвет и следовало спешить. И вот, дверь наконец-то поддалась. Благо, что с механикой замка справилась артефактная отмычка. Двое вторженцев с ликованием в эмоциях вошли внутрь, не забыв прикрыть за собой дверь. Они оказались в комнате, где все говорили о том, что в ней живет юная девушка. Мягкие, пастельные оттенки бежевого и нежно-голубого цветов обоев с геометрическими узорами, движущиеся колдографии матери и, по всей видимости, друзей в рамках на полках. Наиболее часто встречалось фото длинноволосого, похожего на девочку, парня, с серьезными голубыми глазами, что не подходили столь детскому и красивому лицу. На двуспальной кровати с голубым балдахином, раскинув волосы цвета спелой пшеницы, не по-женски храпела хозяйка комнаты в позе звезды. Ее ночнушка задралась, открывая виду шелковое и красное белье, но не позволяя рассмотреть подробности, в особенности начавшие формироваться и притягивающие взор округлости, которые уже почти затмили угловатость подростка. Первый сильно покраснел, и второй тут же закрыл ему глаза, после чего, махнув палочкой, скрыл постыдные непотребства, могущие смутить незрелый ум. Осторожно подойдя, Они направили палочку на неподозревающую об опасности девушку и выстрелили салютом, который превратился в сияющие золотом слова. «С днем рождения, Аполлин!» «Ай, больно!» — цыкнул Патрик, которому Аполлин ваткой, смоченной в зелье, обрабатывал ожог на груди. «А какого черта, вы, два идиота, пробрались в мою комнату?» — зло спросила девушка, специально шлепнув по ожогу парня, вызвав еще один стон боли. «Сам виноват, я вот сразу противопоставил, предсказав реакцию». К слову, девушка больше не злилась, как в начале, а скорее смущалась и была счастлива, что мы не забыли об ее дне рождения, пусть и таким способом. «Не могли иначе меня поздравить, я не знаю, допустим, как нормальные люди». С нескрываемым сарказмом поинтересовалась она. «Мы не люди, вообще-то, и ты же говорила, что я занудна и редко веселюсь. Что теперь-то не так? Не используй мои слова против меня же. И насчет занудства, я не имела в виду, что нужно против всех правил влезать в женское крыло и ко мне в комнату. А если бы вы меня увидели в непотребном виде? Не видели же?» Засмущалась она. «Патрик, держись, не выдавай нас. Ну, Патрик», возопил я к небесам, видя, как краснеет мой друг. «Эх, тебе еще столькому нужно научиться, мой ученик», подумал я, уворачиваясь от новых огненных шаров. После жестокого избиения бедного волчонка, ибо меня поймать было не так уж и просто, а также восстановление комнаты после чуть не начавшегося пожара, мы наконец-то смогли сделать то, зачем пришли, поздравить и вручить подарки. Я решил прочитать речь, так как мой коллега был не в состоянии. Пусть я и накинул на него малое исцеление, снова замаскировав его под придуманные чары Парацелус, но морально он был полностью разбит и повержен хрупкой с виду именинницей. «Буду краток, Аполлин, я помню тебя почти все время, сколько себя знаю, в новом теле», мысленно добавил я, «и все это время я не видел более прекрасной и умной девочки, а впоследствии и девушки, как ты, как и не находил более верного друга. Пусть и не без ссор у нас было, и не без обмана, но это дело житейское и былое, поэтому ты дорога как мне, так и сраженному наповал твоей красотой Патрику, а дорогих людей надо оберегать, поэтому я дарю тебе это». После чего я вытащил из своей сумки красиво украшенную деревянную коробку в красной обертке и перевязанную зеленой лентой. Аполлин быстро разорвала обертку, а я ведь так старался красиво завернуть подарок, беспощадная. Сама деревянная коробка не была подарком, но я выпендрился и трансфигурацией вырезал на крышке картину в виде лица самой именинницы. По бокам же были сценки из жизни с участием нас всех троих, а снизу мое лицо. Внутри находился серебряный кулон на цепочке из такого же металла, укрепленный чарами. В центре кулона была изображена стилизованная гарпия, в которой я хотел показать не только силу и хищность Вейл, но и их красоту. Вместо двух глаз гарпии были вставлены небольшие сапфиры, а в руке она держала, будто огненный шар, крупный желтый топаз. «Какая красота! Спасибо, спасибо, спасибо!» Набросилась на меня с объятиями Аполлин и расцеловала от радости мне все лицо, после чего опомнилась, смутилась и спросила: «Поможешь надеть твой же подарок?» «Конечно», — согласился я с улыбкой, наблюдая за ревнивым взглядом пришедшего в себя волчонка. Подруга сдвинула копну своих непричесанных из-за нас волос, и я, застегивая подлую цепочку, которая никак не хотела мне в этом помогать, решил таки объяснить, что это не просто украшение. Внешний вид – это скорее мои попытки сделать функциональный артефакт красивым. А что он может? Девушка сразу догадалась, что не все так просто с моим подарком, тем более что ранее я дарил ей браслет для Вейла и прочие магические побрякушки, вроде кольца будильника. У него три свойства. Наконец-то я застегнул цепочку и почувствовал в ее эмоциях сожаление, что так быстро справился. Первое – это предупреждение об опасности. Если кто-то или что-то хочет нанести тебе вред, причем это может быть даже случайно упавший на голову кирпич, он нагреется. Чем опаснее и ближе по времени ситуация, тем сильнее он нагреется. «Как вредноскоп?» – поинтересовался Патрик, и я кивнул в ответ. «Как вредноскоп, только в более удобной форме». Второе его свойство – это автоматическая установка магической защиты при опасности или по желанию мага. Это можно сделать нажатием на зеленый камень. Я не стал говорить, что амулет – это почти что побочный эффект моих исследований. Я только-только смог научиться запихивать эфирные доспехи в артефакты, да еще и без конфликтов с другими чарами. «А третий?» – спросила Аполлин. «А третий – пробойник и», видя округлившиеся глаза понявшего, что это такое, Патрика, я сразу дополнил. И лучше об этом никому не говорите. Внутри медальона три жемчужины, они зачарованы как маяки для пробойника. А что это такое? Я уже хотел ответить, но дал слово Патрику. Это порт-ключ, который позволяет аппарировать даже из областей под антиаппарационными чарами. Ты где его достал? Он же незаконен. Не совсем так. Их нельзя продавать, но делать-то никто не мешает. Тем более, что лет 300 назад они были разрешены, и найти схемы пусть и сложно, но можно. Тут я немного слукавил, пробойник мне помогли создать знания о пространственной магии из книги Лираха. Всего-то нужно было расширить канал аппарации и стабилизировать его. Хотя это на словах просто, а на деле я прикончил сотню доппелей, наверное. Не говоря уже о неудачной горе испорченных пробойников. И скоро они поступят в продажу, с легкой обидой спросила именинница. Ну да, с первым браслетом неловко вышло. Пусть он и был исполнен в виде красивой змейки и являлся уникальным, никогда не поступит. Может быть, похожие по функционалу сделаю для себя и мамы. При желании, могу подарок сделать Жаклин, Патрику, Алену и Людвигу. Слишком уж сложно они производятся. И слишком опасны они не в тех руках, удивил меня своим мрачным высказыванием Патрик. Верно, это же идеальное средство побега для преступника. Сделал дело и невзирая ни на какие препоны и атаки можешь убежать. И благодаря заблаговременному предупреждению об опасности, это можно сделать и до прибытия слуг закона. Влад, ты уверен, такая дорогая и серьезная вещь? Кажется, мы напугали девушку, и она уже засомневалась в необходимости такого подарка. Конечно, это же подарок. Тем более пока ты сама никому не расскажешь, для всех остальных он будет простым медальоном или неизвестным артефактом, если найдется кто-то более сведущий, с астральным зрением, например, тогда еще раз спасибо, обрадовалась она. Подарком Патрика оказалась металлическая анимированная статуэтка самой девушки, которая могла танцевать. Всю работу он проделал сам, пусть и не без моей помощи. Я помогал с подбором необходимой литературы и чар, и пусть его подарок был дешевле моего, но сам факт труда и внимания девушка оценила, и покрасневший герой получил свою долю награды в виде поцелуя в щеку, отчего он снова залил аки-маков цвет, а потом он отправился в медкрыло, лечить ожоги от не в меру вспыльчивого объекта любви. Правда, перед этим, нам пришлось пробираться обратно через женское крыло как двум грабителям золотого хранилища с Шафорт Нокс. И зачем столько ловушек тут? Так как был учебный день, до самого вечера я со своими друзьями не встречался, кроме завтрака и обеда. Зато после, мы взяли собранные из завтрака круассаны, которые не зачерствели в моей сумке, заваренный мною чай, заранее заказанные с Авиной почтой сладости и отправились к берегу озера, где, наблюдая танцующую с фигуркой Аполлин Пикси, наслаждались переливами заходящего солнца на водной глади и приятным вечерним ветерком. Друзья, возможно, вопрос вам покажется странным и слишком серьезным, но кем вы хотите стать в будущем? Отпив глоток вкусного чая с мятой, спросил я. Я хочу быть Аврором. Это снова за сегодняшний день удивил меня Патрик. После того случая, намекая на наше знакомство, спросил я, и парень мне кивнул. А я не знаю. После долгого молчания ответила девушка. «Наверное, это плохо, да, не обязательно. Ведь это значит, что ты можешь стать кем угодно и попробовать множество занятий. Я вот тоже занимаюсь многим», — отхлебнув еще глоток, сказал я. «Это мы уже заметили», — рассмеялась девушка, закидывая зачарованную конфетку в рот, которая зашипела и взорвалась в виде мини-фейерверка. «Забавная штука, язык щиплет. Но ты сам не ответил». «Кем хочешь стать?» «Я хочу стать магом». «Так ты и так маг», — пихнула меня Аполлин, из-за чего я чуть чай не пролил. «Эй, осторожнее, чай — это святое», — возмутился я. «Я имею в виду, что мне интересна именно магия. Меня не привлекают такие вещи, как титулы и мастерство сами по себе. Деньги у нашей семьи есть, а если будет не хватать, выпустим на рынок еще какой-нибудь артефакт. Мне нравится магия, мне нравится магический мир и его изучение». Взять твой кулон, любой другой посчитает, что это очень дорогой сложный артефакт для подарка, а для меня в радость было сделать что-то новое, тем более для своей подруги. «Так ты хочешь стать артефактором?» – уточнил Патрик. «Нет, скорее архимагом», – ответил я. «Не в том плане, что я хочу достичь его уровня силы, хотя и не без этого, конечно, а его уровня знания и понимания мира». Часть 23. Экзамены сдать было проще простого, особенно после того, как пробежался быстро по учебникам за первый курс, так как читал их достаточно давно. Так что, сдав все предметы на П, высший балл, я был свободен. Более того, за это мне дали немалое количество школьных очков, с которыми я решил разобраться в следующем учебном году. Какого-то особого праздника именно из окончания первого курса мы делать не стали. Каминной связью вернулись домой, где за полчаса махания палочкой при помощи бытовых чар прибрались в заброшенном почти что на год доме и отдыхали до вечера. Вот наши друзья, да, сильно соскучились по родителям. Не обошлось и без сюрпризов. Жаклин, мать Аполлин, и Алан, отец Патрика, наконец-то съехались и объявили о своих отношениях. Хотя это тот еще секрет Полишинеля был, если честно. И вот как раз это знаменательное событие мы и отметили в ресторане, причем не магическом, а в самом что ни на есть обычном. Видимо, за компанию решили отметить и отношения Ариэль с Людвигом, которого тоже пригласили. Получился такой вот дружеский ужин. Следующие пару дней я раздумывал и собирал информацию. Я понимал, что мои знания отрывочные и собраны из книг, где часто не указаны или пропущены сами собой разумеющиеся для мастеров вещи, об которые я бьюсь как рыба об лед. Взять те же пробойники или другие артефакты, при создании которых я тыкался как слепой котенок, делая десятки и сотни неудачных попыток, и фиг бы с ними, с расходниками, но, на это уходит много времени. Тем более что будет, когда я перейду к действительно серьезным и опасным чарам или артефактам, или если мне попадется редкий ингредиент, с которым у меня не будет права на ошибку. Нет, учителя в школе помогали, но именно что по мелочи, в их обязанности не входит подготовка малолетних архимагов. Их обязанность преподавать четко регламентируемый материал и все. Первой же мыслью приходит в голову найти себе репетитора, не обязательно мастера, достаточно просто довольно опытного и знающего в артефакторике человека. Ариэль мою идею приняла с воодушевлением, ведь и сама многим не могла мне помочь, а из-за ее работы учителем трансфигурации ей приходится отдавать все силы именно этой дисциплине, учитывая, что ей нужно заменить старую профессоршу на ее посту. Проблема поиска решалась просто объявлением в газетах, а учитывая, что в мире магии расстояния не являются такой уж проблемой, мы их подали не только во французскую газету «Магические вести», но и немецкие, английские, итальянские и прочие. Все потому, что магов в сравнении с простыми людьми не так много, а мастеров необходимых дисциплин или хотя бы с приближенными к ним навыком можно вообще пересчитать по пальцам двух рук, если брать во внимание только Францию. Причем в деньгах такие личности не нуждаются, а учеников учить, не всякий согласится своими руками себе конкурента делать. Впрочем, первые соискатели прислали совиной почтой свои резюме уже на следующий день. Большинство из них были людьми далекими от бытия не то, что репетиторами, а даже к требуемым уровням навыков. Просто аферисты и дилетанты, желающие на шару получить немалую сумму денег. Хорошо еще, что я специально попросил Риэль не указывать мой возраст и добавить, что уровень знаний артефакторики у меня выше среднего, иначе от толпы мнящих себя профессорами людей было бы не отбиться. На самом деле, благодаря почте, я достаточно легко отсеивал 90% кандидатов, которые руну Зик от руны Ивас отличить не могут. С остальными, бывало, по-разному, кто-то сразу отказывался из-за моего возраста, кто-то совершенно несуразную оплату просил, а кто-то не нравился мне в астральном зрении, как бы хорош специалист ни был, с гнилым человеком я дел иметь не хочу, да и доверия к его учебе не будет. Уверяю вас, лучшего специалиста вам не найти. Я могу по праву назвать себя специалистом во всем, что связано с чарами, рунами и нумерологией. Сидя на диване и наблюдая, как юноша лет 20 таскает одну овсяную печеньку из вазочки за другой, я на одной силе воли сдерживался от того, чтобы выбросить этого напыщенного засранца в зашей. И дело не только в том, что он врет напропалую, это я мог бы понять, но вот высокомерно презрительный взгляд на меня и похотливый на Ариэль доводил меня до грани, и только нежелание испортить себе репутацию и воспитание не давали мне сделать того, что я хочу. Я думаю, мы вам сообщим о нашем решении, когда опросим остальных соискателей. Натянуто улыбнулась Ариэль, которая сама еле сдерживалась, судя по эмоциям. И ведь она не выпускает никаких чар, а этот мистер Ричардсон уже утонул взглядом в ее совершенно закрытом декольте. Слава Мерлину, что далеко не все были такие, как он, скорее, это удивительное исключение. Ну что вы, остальные мне и в подметки не годятся, я вам гарантирую. Так что давайте подпишем уже контракт. Мда, если бы его можно было увидеть, у этого парня оно было бы размером с планету. Кстати, я могу принять оплату и другими способами. Похотливо подмигнул этот мудак, и это стало последней каплей в моей чаше терпения. Я понимаю, какие стереотипы ходят о вейлах, но так открыто об этом говорить и предлагать оплату натурой. Взяв палочку в руки, я прошептал слова слабительных чар. Диариус, думаю, пара суток на унитазе вправит ему мозги на то место, где они должны находиться. Ой, простите, забурлил у него живот, после чего он сломя голову выбежал на улицу, боясь оконфузиться на месте. Я пошел закрывать дверь, которую Ричардсон распахнул, и увидел пожилого интеллигентного на вид мужчину неопределенного возраста на пороге, который замер с поднятой рукой. «Здравствуйте, это здесь проживает мистер Пирс?» Я связывался с ним по поводу объявления. Вежливо поинтересовался у меня он. Я оглядел его сверху донизу, но так, чтобы это не выглядело неучтиво. Гладко выбритое морщинистое лицо, коротко стриженные седые волосы, греческий профиль лица, английские акценты, довольно недешевый, хотя и не новый костюм, твидовый коричневый пиджак в клетку, такого же цвета штаны и поднятая в приветствии серая шляпа-котелок. Причем нельзя сказать, что человек беден или богат, возможно, это просто любимый его костюм. В руке деревянная трость черного цвета с оголовьем в виде вырезанной из эбонита оскаленной собачьей пасти. Но самое интересное другое, он один из немногих людей, чьи эмоции я не могу почувствовать. Он не бесчувственен, просто это совершенно не мой уровень. А когда я активировал истинное зрение, то чуть не отшатнулся, да он не слабее Гонта. Правда, в отличие от моего бывшего нанимателя, его аура не была ни темной, ни гнилой, что меня успокоило. «Я и есть мистер Пирс, мистер Финиас Блэк, пройдемте в комнату», — улыбнулся я удивившемуся на долю секунды мужчине. «Ну да, никто не ожидает, что опытный подмастерье, это 12-летний пацан, хоть и выгляжу я на 14. После моего приглашения он степенно вошел внутрь. «Не желаете ли чаю, мистер Блэк?» — спросил я у него. «Не откажусь. Если вас не затруднит, добавьте молока и две ложки сахара». «Не затруднит, подождите пару минут», — отправившись на кухню, сказал я. Этот соискатель совершенно отличался от остальных. Он был горд, уверен в себе, но не высокомерен. Он вел себя открыто, будто у себя дома, но не создавал впечатления наглости, как предыдущий. «Что же, посмотрим, как дело пойдет дальше. Что ты сделал с мистером Ричардсоном?» Сделав страшные глаза, прошептал Ариэль, чтобы не вмешивать нашего гостя. «Скажем так, у него будет много времени подумать о своем поведении. А теперь, не будем заставлять ждать мистера Блэка». После того, как Ариэль пообещала поговорить о моем неподобающем поведении после, я помог ей донести чашки с ароматным пуэром. «Вас, наверное, смущает мой возраст?» — после представления друг другу и разговором с моей матерью о погоде, о том, как гость добрался и прочих малозначимых, но необходимых по этикету вещах, я решил перейти к делу. «Не люблю разговоры ни о чем. Прошу меня простить за откровенность, но, признаться, я действительно удивлен вашим возрастом и внешностью. Но и проблемы в этом я не вижу», — честно сказал он. «Чаще говорят, что нет, что вы, все хорошо, а в эмоциях относятся презрительно или снисходительно. Такие люди мне не симпатичны, хотя если бы среди них были действительно хорошие мастера, я бы потерпел. Ну что вы, я хорошо понимаю, как выгляжу в глазах посторонних людей, и мне нравится ваша откровенность. И чтобы развеять ваши заблуждения, я спрошу вас, вы слышали о волшебных браслетах Вейл, сонных браслетах оборотней и спасательных браслетах для метел? О первых двух я только слышал, но мне они были не особо интересны, так как созданы для других рас. А вот последнее действительно является хорошей работой, хоть и не без недостатков, и для массового продукта, конечно. Не хочу хвастаться, просто констатирую факт, что первые два я создавал вместе с моей матушкой, а последний сделал я лично. В таком молодом возрасте? Похвально, — ответил Блэк, не пытаясь похвалить или поддеть, а просто констатируя факт. Благодарю, но проблема в том, что я понимаю свои недостатки и мой предел, вот такие вот массовые продукты. И пусть на хлеб с маслом нам хватает, мои желания простираются на более дальние горизонты. А для этого мне нужно фундаментальное образование, которое может преподать только мастер или старая чистокровная семья. Закончил за меня Финиас. Предупрежу сразу, многие семейные секреты я раскрывать не имею права и не хочу. Но то, о чем вы просите, смогу вам преподать. Но у меня есть предложение, и если вы согласитесь, то я согласен даже на уменьшение своей оплаты и раскрытие некоторых секретов семьи, не связанных с темной магией». Последнюю фразу он произнес с отвращением. «Довольно интересно, что представитель темной семьи ненавидит темную магию. Какое предложение? Я ищу ученика. Боюсь, это серьезная просьба, и так с наскоку я не могу ответить вам согласием или отказом. Я бы сначала хотел спросить о причинах вашего предложения, чему вы хотите обучить меня и узнать друг друга получше для начала. Ведь я могу разочаровать вас и не быть способным соответствовать вашим ожиданиям. Наверное, это выглядит странно, когда пацан спокойно и серьезно говорит о таких вопросах. Но репетитора-то я нанимаю себе, так что Ариэль тут больше в качестве поддержки. Так уж вышло, что отношения в нашей семье сложились не как между сыном и матерью, а как между равными друг другу друзьями. И тут я заметил, что он улыбается. Вы шутите? Или это проверка? Это хорошо, что вы догадались, мистер Пирс. Конечно, я вот так сразу не предлагаю ученичество у меня. Вы бы знали, сколько отроков погорели на этом, по глупости сразу соглашаясь. Хотя я не лгал вам, и вы правильно сказали, что нам нужно узнать друг друга получше. А мои причины довольно очевидны. Я слишком стар. Так как меня изгнали из семьи Блэков за нежелание заниматься темной магией и гуманистические взгляды на простых людей и сквибов, я не могу передать свои знания им, да и не хочу, если честно. Детей у меня нет, жена давно умерла, а мне не хочется, чтобы мои труды остались тщетны и сгинули со мной в могилу. Рассказал он таким спокойным и ровным тоном, будто ему все равно. Впрочем, если он наклюмент, а скорее всего он точно им является, ему ничего не стоит контролировать свои эмоции. Я понял вас и попытаюсь оправдать ваши ожидания. Слегка поклонился я в знак уважения. Первый урок мне понравился. Дед знал свое дело не только в плане артефакторики, а в плане магии в целом, что только подтвердило мою теорию о сокрытии действительно важных и фундаментальных знаний от остального общества. Сходу он нашел множество ошибок в формируемых мною чарах и рунах. «Мистер Пирс, что вы вкладываете в свои руны?» – спросил он у меня, наблюдая, как под моей палочкой проявляются строчки рун. «В каком смысле?» – не понял я. «Руны имеют множество смыслов. Одну и ту же руну можно интерпретировать по-разному. Возьмем руну Зиг для примера. Она значит силу и победу в старшем футарке. В артефакте она может как увеличивать силу наложенных чар, так и использоваться в виде их завершения. Поэтому, очень важно четко представлять и вкладывать свою волю, уверенность в том, как именно работает эта руна. Использовать силу разума, можно и так сказать, но не совсем. Воля это не только разум. Это уверенность в своей силе и власти как мага. Вы же используете только разум, что уменьшает силу ваших рун и чар. Я попробую. Передо мной лежал кусок дерева, болванка для тренировки. Я решил вспомнить все. Как я был удивлен, когда открыл истинное зрение. Как был напуган Гонтом. Как медленно, годами наращивал свою силу. Но за всеми этими тренировками, как-то смазалось главное. Я маг, и я своей волей меняю реальность. Все эти чары, руны – это костыли. Направив палочку на болванку, при этом не используя ее, как не используя и невербальные чары, а только свою волю и магию, я пожелал, чтобы она засветилась. Резерв ушел на 2/3, и она слегка засветилась. Блэк понял, что я сделал, и удовлетворенно погладил рукой свой гладкий подбородок, кивнув мне. А я видел астральным зрением, что нет никаких рун, нет встроенных чар, деревяшка светится сама. Теперь вы поняли, но это только самое начало и основы. Я удивлен, как с таким уровнем образования вы в принципе можете делать артефакты. Но ладно, это не в обиду к вам, а мое возмущение современными школами и политикой министерств в принципе, как методом тыка и сотнями экспериментов. А вот насчет образования и политики я зацепился. Можно вопрос, вы его уже задали. А еще один, это уже два вопроса, но можете задавать третий, с бесетами в глазах. Предложил этот, дед. Раньше образование было другим, хм, немного подумав, ответил он. Многие дисциплины были запрещены с того времени, а из книг постепенно убраны несущественные мелочи, которые вроде бы не мешали изучать магию, но при попытке заняться чем-то серьезнее варки зелья или использования уже готовых чар создают почти непреодолимые трудности. Как вкладывание смысла в руны? Поинтересовался я. Это только вершина айсберга. Таблицы совместимости в зельеварении, нумерологические матрицы для чар, вечная трансфигурация и многое, многое другое. Да, все это можно найти в книгах, но кто из детей будет все это искать? Тем более, не зная, где это и зачем оно ему. Зато потом фундамент такого мага будет шаткий, и получается еще один магдл с палочкой. Тем похвальнее ваше стремление не становиться таковым. Но хватит хвальбы, у нас еще много работы, нахмурившись, рассказал он. Видимо, его эта проблема сильно волнует. Да, сэр, ответил я, и мы приступили к дальнейшему обсуждению рун. Примечание к части. Для знатоков канона, не путайте Финиаса Блэка, выжженного с родового древа, и Финиаса Найджелуса Блэка, бывшего директора Хогвартса. Это разные люди. Часть 24. Примечание к части. Здесь был человек. Прошло 2 месяца моего обучения у Финиаса Блэка, и пусть стоили они по 1000 галлеонов в месяц, я не жалел ни единого потраченного кнота. Еще с самого начала поняв, что в теории я давно превосхожу обычного выпускника магической школы, он не стал нагружать меня ею. Вместо этого мы сразу перешли к практике, во время которой он замечал мои ошибки, указывал на них, объяснял, как их исправить и почему. Вот здесь, показал он пальцем в длинную строчку рун, когда я рассчитывал зачарование деревянного сундука с расширенным пространством. Маннас должен стоять перед Ингузом, а не после. Но почему, учитель? По схеме выходит, что наоборот, я не боялся показаться глупцом, Блэк наоборот, хвалил мой интерес. Правда, только если вопрос не очевиден и до него не додумаешься просто так. У тебя дерево и поддержание внутренней формы пространства проще. Тем более, что таким образом ты усилишь стабильность всей цепочки в целом. Спасибо, я понял. Теперь понятно, почему не рекомендуется хранить в сумках с расширенным пространством ценные предметы. В это время Пикси, переставшая что-то выводить на маленьком листке с высунутым от усердия языком, с гордостью пискнула и показала свои каракули Финиасу. Ахоха, так у нас маленький рунолог растет. Молодец, малышка, я тебе потом покажу, как лучше сделать. Я посмотрел на блокнотик Пикси, которая с гордо задранным носиком показывала мне свои пародии на руны. Разбалуете вы мне ее, учитель. А если она артефактором еще станет, так вообще никого слушать не будет. Бросит меня и улетит хвастаться к своим сородичам. Пожаловался я, и миниатюрная девочка тут же бросилась меня утешать и пытаться обнять, что у нее естественно не получалось. Мол, хозяин, я тебя не брошу. Я до сих пор удивляюсь, как ты смог научить читать и писать фею, которые ранее многими считались вообще неразумными. Видела бы это моя семья, может быть, сбила бы немного спесь к магическим существам и простым людям. С горечью в глазах покачал он головой. Не расскажете о своей семье? Спросил я, так как мне было на самом деле интересно. Отчего нет? Пожал он плечами. После того, как ты расскажешь мне о том, где научился древней магии, у меня аж сердце сжалось от ужаса. Откуда он узнал? Я же не показывал своих сил. Что делать? Куда бежать? Да не трясись ты так, будто заяц перед волком. Или ты думаешь, я простого ученика учить бы взялся? Я с твоей матерью познакомился на одном из приемов и еще тогда удивился, как она рассказывала о том, что все артефакты помогал ей делать ее сын. Не бойся, вряд ли кто-то кроме такого старого параноика, как я, всерьез принял эти слова. Все же, кто свое чадо хвалить не будет. А потом я вдруг с удивлением узнаю, что ты ищешь себе учителя. Отпив из стакана воды, промочив пересохшее горло, он продолжил. Вначале я хотел просто посмотреть на тебя и все. Каково же было мое удивление, когда я увидел не хвастливого пацана, а уже почти состоявшегося мага, который знает, что хочет и стремится к этому. Я так и не пойму, с чего вы взяли, что я обладаю древней магией. Поинтересовался осторожно я. Твоя волшебная палочка. А что с ней не так? Да все с ней не так. Начнем с того, что она в магических линзах выглядит не как артефакт, а как продолжение твоей руки, и посмотреть вглубь нереально. Да и девочка к тебе приходила. Как там ее? Аполлин? Очень интересный у нее кулон, и вот что удивительно, подарен именно тобой. Но самое важное, я до конца уверен в этом не был, предположил самый маловероятный вариант, а ты сам и подтвердил своим поведением. Так что не показывай собеседнику свой страх в следующий раз. Ухмыльнулся он, а я за голову схватился, так подставился. Не переживай, потрепали мне по-отечески макушку. Это все я заметил не сразу, хотя и знал, где и что искать. Да и потом, любой опытный маг подумает скорее о родовых артефактах. Так что, если сам трепаться и подставляться не будешь, никто и не узнает. И что вы хотите? Моих знаний? Да зачем они мне? Хочешь, делись, не хочешь, не надо. Правда, не скажу, что мне было бы неинтересно на них взглянуть. Хаем, а что если я оплачу ученичество у вас этими знаниями? Немного подумав, спросил я, а в ответ услышал удивившие меня хлопки. Хитрец, как есть хитрец, и ведь не подкопаешься. Ты мне, я тебе, да и ученичество предполагает защиту и безопасность ученика. И знаешь что, я соглашусь, так просто, так просто. Никогда не любил сложности на пустом месте. Ты вроде бы хотел услышать мою историю, не расхотел еще, вспомнил он начало нашего разговора. Нет, мне все еще интересно. Ну тогда слушай. И он рассказал мне историю о юноше со взором горящим, которому приглянулась девушка кровей обычных. Естественно, он знал, что это не понравится его семье, и поэтому он решил соломки подстелить и провел свое собственное исследование, которое привело его в неимоверный ужас. Как оказалось, магический цвет Англии вымирал. Целые роды деградировали до сквибов, и никто не обращал на это внимания. Исследования показали интересную вещь. На начальном этапе союз двух магов рождал почти всегда равного или превосходящего, в потенциале, магически одаренного отпрыска. Со временем, это число начало падать, и чем более чистокровная семья была, чем более близкие родственные связи были между ними, тем чаще рождались сквибы, уродцы и возникали родовые проклятия, что есть наследственные болезни, с которыми собственная магия волшебника не справлялась. Но даже так средний чистокровный был сильнее среднего маглорожденного. Вопреки этому, то тут, то там рождались крайне талантливые и сильные полукровки. И Блэк выдвинул теорию о том, что кровь нужно очищать, как это делают замкнутые племена, обмениваясь невестами. Финиас был вне себя от радости, когда рассказывал о своем открытии семье. Каково же было его удивление, когда ему не только запретили говорить об этом, но и пригрозили изгнанием, если он не послушается. Молодой и горячий парень не внял угрозам и открыто начал пропагандировать правду и истину, которая оказалась никому не нужна. Его осмеял весь магический мир Англии, а семья оборвала с ним все связи, как с предателем крови. Я до сих пор считаю, что я был прав. Единственную глупость, которую я сделал, это то, что я начал рассказывать всем о своем открытии без должной поддержки, силы и влияния. А потом было поздно, время назад не провернуть, закончил он свой рассказ. А что с той девушкой, которая вам нравилась? Ничего у меня с ней не вышло, как оно и бывает часто с первой любовью. Зато получилось с другой, моей Аннабель. 60 лет вместе прожили, и такая боль прозвучала в его словах, что я не стал продолжать эту тему. Ладно, мы с тобой отвлеклись, продолжай цепочку. А как же принятие ученичества? Мне тебе что, клеймо на лоб поставить, или клятву принять? Это так не работает. Вот завтра сходим в министерство, и я тебя официально приму как ученика. Сейчас давай, пиши, а то тебя твоя пикси обгонит, указал он на что-то снова пишущую в блокнотике фею. Так что я без лишних возражений продолжил свою учебу. А ближе к вечеру мы ошарашили новостью вернувшуюся после свидания с Людвигом Ариэль. «Мам, у меня есть новость. Сын, у меня новость», — произнесли мы одновременно. «Начинай ты», — и снова у нас получилось сказать в унисон, из-за чего мы рассмеялись, и даже обычно строгий Блэк соизволил улыбнуться. Пикси же растерянно переводила свой взгляд глазок бусинок то с меня на Ариэль и обратно. В общем, я решил стать учеником сэра Финиаса. Я ожидал чего угодно. Истерик, обид, что не согласовал вместе с нею такой важный вопрос, даже равнодушие, мол, ученик и ученик, что в этом такого, но отнюдь не бурного проявления радости. Наконец-то, я же давно дала согласие, мистер Блэк, что вы так долго тянули. Ах ты ж старый хитрый лис, я-то думал, что мне с большим трудом удалось достичь этого, а он уже давно договорился. От моего пристального взгляда он аж поперхнулся, но делал вид, что все хорошо, и дальше пил чай, откашлившись. «А у тебя какая новость?» Сменил я тему, раз уж все так хорошо прошло. «Мы с Людвигом решили узаконить наши отношения. Он сегодня сделал мне предложение, и я согласилась». Увидев мой странный взгляд, она взволнованно спросила: «Ты не против?» «Да не, я просто думал, когда вы уже перестанете лобызаться по углам и станете нормальной парой», — усмехнулся и исчез в почти беззвучном хлопке аппарации. «Эх, и вот он так всегда, наш кадет и аппарирует. У него это с детства», — извинилась перед гостем и учителем сына Ариэль. «Это даже хорошо, что парень балуется, а то у меня возникает иногда ощущение, что я не мальчика учу, но мужа. И вот в такие моменты он как раз и ведет себя на свой возраст, балуется и убегает. Вы знаете, а ведь он с детства такой. Я еще переживала, что он общий язык ни с кем не найдет. А вот поди ж ты, с Аполиной Патриком подружился. Кстати, об этом я и хотел поговорить. Нехорошо так говорить, но друзья тянут его вниз, не позволяют раскрыть свой потенциал, элегантно отпив чаю, а большего в чужой семье он обычно себе не позволял, не желая показаться нахлебником, ответил он. Хотя в последнее время вкусные блинчики хозяйки изменили его мнение на этот счет. Что вы имеете в виду? Не поняла Ариэль. Как друзья и могут тянуть вниз? Она вот в детстве только мечтать могла о таком. При мысли о Владе снова защемило сердце, но не так больно и остро, как раньше. Все-таки, время действительно лечит. Он пытается их тянуть за собой. Похвальное стремление, скажу я вам, и довольно редко встречающееся. Проблема в том, что сами его друзья этого не хотят. Влад, может, и сам это понимает, но привычка – вторая натура. Вы хотите предложить ему отказаться от друзей? Он на такое не пойдет. Мерлин, вас упаси, даже и мыслей не было. Я хочу предложить перевести его на свободное обучение. Как я слышал, мой ученик получил высшие оценки по всем предметам, а это, вместе с накопленными очками, дает возможность свободного посещения. Будет приезжать на выходные к вам и друзьям в школу, чтобы развеяться, но при этом, и не будет пытаться разорваться на множество кусочков, пытаясь обучаться у меня, в школе, тянуть друзей и еще заниматься домашней работой и конфликтами со школьниками, которые у него, несомненно, будут, высказал свое мнение Блэк. Но почему вы уверены насчет конфликтов? Он не конфликтный парень у меня, уже больше не пытаясь противоречить старику, а просто из принципа спросил Ариэль. Так-то да, крайне рассудительный молодой человек. Но что насчет остальных? Дети не любят выделяющихся и выскочек, а ваш сын выделяется как характером, так и учебой, и, уж простите, происхождением. Да, ваш авторитет как учителя Шармбатона прикроет его от множества проблем, но может и вызвать не меньше, вплоть до объявления его вашим любимчиком. И скажу вам честно, нечего ему в школе делать, он давно превзошел этот уровень. Я возьму его на 4, может быть, 5 лет обучения, а дальше, если захочет, вернется в школу. А если нет, ему будут открыты все дороги, встав с кресла он спросил. Так вы согласны? Мне важно именно ваше согласие. А как же мнение Влада? Я и так знаю его ответ. Я же говорю, на удивление рассудительный молодой человек. Тогда я согласна. Ох, как-то 2 раза на дню приходится произносить эти слова, на что старый мужчина и молодая женщина ухмыльнулись друг другу. А один не в меру любопытный Вейл поворчал, но против такого исхода тоже не был. Все-таки, ему действительно надо двигаться дальше. Часть 25. Возможно, кто-то бы удивился, что я так быстро согласился с обменом и выдал свои знания. Но, во-первых, Блэк не знает полного уровня моих знаний, и я могу спокойно выдавать их порционно взамен тому, чему будет он учить меня. Во-вторых, за эти 2 месяца я выяснил, что он хороший человек, об этом говорит как его отношение, так и его аура, которая почти не запятнана темнотой и гнилью. Почти, потому что у каждого есть свои скелеты в шкафу. А учитывая, из какой семьи он вышел и его возраст в почти 100 лет, он практически святой. Да, я навел о нем справки, пусть и выяснил немного, но все, что он сказал, подтвердилось. Я видел и статьи, в которых он говорил о своих открытиях, и старые газеты, которые в свое время смаковали скандал, связанные с изгнанием Блэка. Дальше сведения были отрывочны и неточны, то он артефакт изобретет, то простым людям поможет, что воспринималось СМИ исключительно с насмешкой. Да и что, собственно, делать? Сам прокололся, теперь выполняй договор. На следующий день мы столкнулись с бюрократической машиной французского министерства магии. Как рассказал Финиас, ученик для мастера почти что приемный ребенок. Вся ответственность за его травмы или гибель будет висеть на нем. Поэтому и регистрация дела такое же непростое и сравнимое с взятием опеки. Но деньги смазывают государственные механизмы в мире магии не меньше, чем в мире простых людей, и потому за один день мы управились. От моих денег Блэк отказался, сказав, что теперь он мой учитель и не позволит платить за себя ученику. Тем более, что у нас договор оплаты знаниями, а не деньгами. Взять свободное посещение в Шармбатоне было гораздо проще, Достаточно уведомить об этом письмом с подписью родителей ученика, директора школы, Олимпию Максим, и можно отдыхать до экзамена. Правда, если я сдам предметы в среднем на отрицательный балл или выйду в ноль, то такое право потеряю. Эдакий кнут к прянику, мол, раз взялся учиться сам, то учись хорошо, и я считаю это правильным. Когда со всей этой бюрократией было покончено, мы вернулись ко мне домой, и речь зашла, что для меня удивительно, не о том, что я могу дать Блэку, а о том, чему сможет он меня научить. Я вкратце рассказал о всех направлениях магии, за который взялся и по какой причине. Я не одобряю разнонаправленности, лучше сначала стать мастером в одной дисциплине и потом приступать к следующей, нахмурившись и потерев подбородок, сказал задумчиво мой учитель. Хотя я и понимаю твои резоны. Я уже практически не занимаюсь магией духа и любви, после того как смог выходить из тела и контролировать свои способности. О том, что я веяла, он знает, и не был особо удивлен этому. Видимо, в своей жизни он чего только не повидал. Здравая позиция, достиг чего хотел и переключился на более важные дисциплины. Давай перечислим, в чем я могу тебе помочь, а в чем нет. С артефакторикой и чарами и так все понятно, я имею мастерство в этих дисциплинах и смогу вытянуть тебя, если не до своего уровня, то близко к этому. Тут все зависит от твоего трудолюбия и таланта. Пиромантия не моя стезя, но я попробую подыскать тебе в своей библиотеке подходящие фолианты. Метаморфизм, увы, крайне редкая дисциплина, но я знаю, где достать существ, чьи формы очень полезны и сильны. А вот насчет йоги, тут он очень долго хмурился и о чем-то думал. Думаю, пора взять долг со своего знакомого. У вас есть знакомый йог? Удивился я. Не знаю, он не совсем йог в том смысле, как ты его описываешь, но он может дать тебе очень многое. А вот насколько много, будет зависеть не только от меня, но и от тебя. Почему? Он своеобразный человек. В общем, когда ты с ним познакомишься, то поймешь, что я имел в виду. Так что собирайся, мы отправляемся в путешествие. Постарчески покряхтев для виду, он встал и, немного подумав, продолжил. Но не сегодня. Нужно еще договориться с твоей матерью, да и тебе, наверное, надо с друзьями попрощаться. Учитель, но что насчет школы? Да и как заниматься артефакторикой во время пути? Я знал об ответе, но мне нужно было задать этот вопрос. Порт ключи дальнего действия, я один из немногих в Европе, кто может их создавать без риска прибыть в точку назначения по частям, и такое у него лицо было хвастливое, что я не удержался. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ах ты ж мелкий неблагодарный засранец, я научу тебя учителя уважать. А дальше мне пришлось спешно аппарировать, чтобы не попасться под горячую руку. Правда, мне это не особо помогло. Учитель, я же извинился, может, уже расколдуете меня? Я и так был похож на девчонку, а с розовым бантом в волосах и таким же розовым платьицем, никто не опознал бы во мне парня. Даже мама, еле сдерживая смех, сказала, что мне идет, а Людвиг открыто смеялся во все горло. Предатели, повсюду предатели. Нет, будешь знать, что старых людей надо уважать. Да какой вы старый, вам еще жить и жить. Лезть тебе не поможет, поганец. Эх, и вот как он это сделал. Финита не работает, трансфигурация тоже, а любая сменная одежда превращается в женское розовое платье. Причем, это точно не иллюзия. Впрочем, сам виноват, никто меня за язык не тянул. Расслабился, решил пошутить, и вот что из этого вышло. Эх, прощание с друзьями вышло скомканным, и в большей степени это было связано с тем, что они ржали как кони и не могли остановиться. Только перед отбытием у меня закралась мысль, что Блэк это сделал специально, потому что в ином случае было бы получасовое разведение розовых соплей со стороны Аполлин. Я покосился на него взглядом, но тот сделал вид гордый и неприступный, что еще больше меня насторожило. «Ладно, сниму я с тебя чары, негоже являться к моему другу в таком виде, еще подумает не то». После взмаха его палочки, совершенно обычной с виду, моя одежда стала нормальной, но в следующий раз так легко не отделаешься. Видишь ли, я тоже люблю хорошие шутки и фантазии не обделен. Простите, учитель, я наказал тебя не за шутку, а за неуважение. Ты подумал, что вот, мы теперь равны, верно? Я кивнул. Ты должен понять, что учитель и ученик могут шутить друг над другом, но ученик всегда должен уважать своего учителя. Ты сам не замечаешь, но со стороны видно, что ты считаешь себя лучше других благодаря древним знаниям. Но это не так, есть на свете монстры, которые пришли из этих самых древних времен, а есть и те, кто превзошел даже их. И я вижу, что ты знаешь это, но до конца не осознаешь. И что мне с этим делать?» — спросил, тяжело вздохнув, я. «Пока ничего, это придет к тебе со временем, а я осажу тебя, если ты слишком зарвешься. Да и может быть, будущая встреча сама по себе покажет, насколько ты еще слаб и неопытен. Дай руку и держись за нее крепко». После этого Блэк сжал свою трость и произнес: «Портус». Трость оказалась портключом дальнего действия. В отличие от обычного аппарирования, перемещение длилось дольше, но и канал был шире, отчего перенести полет было относительно легче. Вывалились мы возле огромных резных деревянных ворот в восточном стиле. Я кое-как успел сгруппироваться и упасть на ноги. Судя по тому, что отправились мы в полдень, а прибыли под вечер, расстояние мы преодолели немалое. Неплохо, обычно люди падают как мешки с картошкой и их выворачивает наизнанку, видимо твои успехи в аппарации сказываются. Кстати, как ты обучился столь опасному навыку? Дед же вообще не изменил своего положения тела, будто и не перемещался. Опыт. В детстве как-то случайно аппарировал, но сумел ухватить это чувство, высказал я давно придуманную отговорку. Уверен, он уже давно знает об этом Атериэль. Вот как, стихийная магия, неплохо, неплохо. Будь у тебя более кроткий нрав, был бы идеальным учеником. Разве так было бы не слишком скучно? Именно, поэтому я и взял тебя в ученики. Ну что же, пойдем постучимся в дверь. Надеюсь, что он дома. Мы подошли к огромным вратам и в истинном зрении я видел, что они зачарованы какими-то иероглифами. Правда, я все равно не ожидал, что Блэк постучится в дверь бомбардой. И что еще более удивительно, что эти чары не оставили ни царапины, зато создали немало шума. Но это все были лишь цветочки, более чем двухметровая ягодка отодвинула нам створку врат толщиной в полметра так, будто калитку в саду открыли. Это был мускулистый усатый блондин средних лет и огромного роста, весь увитый мышцами. Но выглядел он не как бодибилдер, а скорее, как боксер тяжелого веса, и мышцы были не надуты, а перевитые жилами и венами. Первый раз вижу такое проявление физической силы человека. Такого увидишь в темном переулке. Ночного горшка не хватит, переполнится. Одет он был в зеленую накидку, не знаю ее точного названия, и красные наручи. На ногах традиционные деревянные сандалии и белые носки с выемкой под большой палец. Впрочем, в противовес внешнему виду, у него было достаточно добродушное лицо, которое еще больше расслабилось, увидев Блэка.